Правда, отдых у нас получился странный. Буквально через 10 минут меня отыскал док и попросил поточить ему скальпели. Я достал из своего баула набор точильных камней и принялся за работу. Видя это, и казачина решил, как он сам выразился, потренировать мелкую моторику. И стал возиться со взрывателями, извлеченными нашими артиллеристами из снарядов. — А не боишься? Чей не петарды китайские потрошишь? — спросил я Ваню, глядя, с каким энтузиазмом он ковыряет взрыватель микроскопической отверточкой. — Не, а я у Трошина еще вчера проконсультировался, — невозмутимо ответил пиротехник. «Ну-ну», — только и сказал я, ну, на всякий случай отодвигаясь от него подальше. Но предаваться созидательному труду на лоне природы мне пришлось недолго. Стоило мне поточить доковские инструменты и приняться за свои личные ножи, как меня вызвали к командиру. — Давай, Тоха, присаживайся, — пригласил он и протянул мне бутерброд с салом. — С чего такая щедрость? — Это не щедрость, а премия за отлично усвоенный в юности материал, — с важным видом сказал Саша. — Ладно, шутки в сторону. Ты что про обстановку на фронте сказать можешь? Вспомнил чего? — Ну вот. Не дают распрямить извилины, — подумал я, а вслух ответил. Я ошибся, когда окруженцам байки рассказывал. Фронт сейчас уже не у Борисова, а у Орши Витебска. И нам бы, по-хорошему, неплохо активизироваться на коммуникациях. Вот об этом я и хотел поговорить. Шура считает, кивок в сторону бродяги, что связника нашего подставлять пока не стоит. И поэтому диверсию с фугасами, которую мы вчера планировали, стоит отложить или провести в другом месте. Так, а что ты придумал вместо нее? Вот, смотри. И фермер развернул карту. Здесь, на подходах к Острашицкому городку, целая сеть рек и речушек. Соответственно, и мостов хватает. Если мы рванем хотя бы вот эти три упильницы, на пару-тройку дней шоссе заблокируем. Немцы их, конечно, быстро починят, но пробка на шоссе будет. А это то, что доктор прописал. Тем более, что ракадное шоссе мы из строя тоже вывели. Да. Идея хорошая, но вот хватит ли нам взрывчатки? А сколько ее у нас сейчас? На глазок 30 кг. Не густо. Ну и немецкой 8 кг осталось. Все равно это проблемы не решает. Из всего, что я помню, здесь вроде 100-я или 64-я стрелковые дивизии сражались. Но их быстро немцы из позиций сбили. Так что можно поискать еще, а заодно и мосты разведать. — А откуда ты это знаешь? — Ну, я имею в виду, что вплоть до дивизии. Статью в свое время в интернете нашел, когда заинтересовался, отчего Минск так быстро взяли. 64-я, если мне память не изменят, аккурат там располагалась, где мы вначале по лесам ползали. — У Бобли. А вот 100-я восточнее, чуть южнее. Я показал на карте примерный район боев. Ну, может, что у местных узнаем. И, повернувшись, он спросил у бродяги. Как думаешь, зельца можно по селам послать? Одного? Вряд ли. Силовое прикрытие нужно. А с Тохой и Люком? А к дуплу кто пойдет? Парировал бродяга. Да, проблемка. Давай так, сейчас ребята поедят, а потом скоренько по округе пробегутся. К дуплу нам все равно раньше 8 вечера соваться не с руки. Я хотел заранее залечь и понаблюдать. Ну и отправляйся с кем-нибудь из новичков, а с нами по рации свяжетесь. Наверное, так и придется сделать, нехотя согласился бродяга. — Понял. Сейчас у тебя час до обеденного сна, а потом в бой. так что слушай мою команду. На боковую шагом марш!» «Я воль, хер командер!» Уже уходя к себе под тент, я услышал, как бродяга тихо спросил: «А не загонишь ребят, командир?» Глава 46. Подкрепившись роскошным два блюда и чай обедом, мы с Зельцем и Люком явились пред светлые очи командира для получения боевой задачи. «Так, орлы», — обратился к нам фермер, — «судя по карте, от нас до шоссе 7 км по прямой, а до интересующих нас мостов еще 6 по трассе. Но по ней вы однозначно не пойдете, так?» «Естественно», — ответил Люк. «Я вижу два варианта — на мотоцикле, закосив под немцев, и пешком по кустам. Первый быстрее, второй, соответственно, безопаснее». «А мне кажется, что на мотоцикле не менее безопасно. Сейчас ведь окруженцев ловят, а на свои патрули они вряд ли стойку делать будут», — высказал я свое мнение. «А на пулю от окруженцев нарваться не боишься?» — поинтересовался командир. «Зубов боятся, орбит не жевать», — жизнерадостно ответил я, но потом уже серьезно добавил: «С теми же шансами можно на облаву напороться или на тех же окруженцев. А 15 км в один конец топать по болотам — это мы только завтра к вечеру вернемся». «Резонно», — согласился фермер. «Ну, а если на немцев наткнетесь, как выкручиваться будете без языка-то?» «А нам только запас в пару сотен метров и нужен. В логово лезть не будем?» «Пожалуй, ты прав», — поддержал меня Люк и, посмотрев на карту, добавил: «Вот если через щепели поедем, дорогу 5 км сократим, так что к вечеру, может, и обернется». «На том и порешим», — сказал командир. «А связь через бродягу держать будем. 7 туда не добьет». На сборы мы потратили 15 минут, не больше. Люк взял с собой снайперку, я верный ППД, а Зельцу пришлось вооружиться маузеровским карабином. Ну, вполне естественно, что у каждого был и пистолет, и нож. У нас с Люком ТТшники, а Дымов щеголял наганом с приделанным к нему ПБСом. Правда, щеголял он недолго. По вежливой, хотя и слегка матерной просьбе Люка, глушитель Зельцу пришлось снять и спрятать в карман. После напутствия командира мы оседлали биммер и покинули нашу смолобазу. «Похоже, это начинает входить в привычку», — думал я, любуясь окрестными пейзажами. Любоваться, правда, было особо нечем. Мы ехали по разбитой лесной дороге, по обычному сосновому лесу, мало чем отличавшемуся от подмосковного. Зельц попробовал было завязать разговор, но Люк вел мотоцикл, а я, попробовав отвечать, чуть не прикусил язык на очередной рытвине. Так, в молчании, мы проехали около 1 км и выехали из леса. Впереди лежала какая-то деревенька. Я, держась одной рукой за ручку и стараясь не вылететь из седла, все-таки Люк ехал слишком резво для этой дороги, а может, я отвык от езды на мотоцикле без задней подвески. Достал из-за пазухи карту и попробовал прочитать название. Безуспешно. Тогда я хлопнул Люка по плечу, прося остановиться. «Что случилось?» — затормозив, спросил Саня. «К местности привязаться надо». «Давай». «Так, какая-то паутина из дорог, дорожек и тропинок», — думал я, водя пальцем по карте и пытаясь соотнести ориентиры на местности со значками на карте. «Ну как, определился?» — поторопил меня Люк. «Ага, вон впереди из-за рощи домики виднеются, это заречье, значит, нам туда, в сторону Жуковки, а там уже шоссейка в нужную нам сторону». «А может, направо свернем?» Вот, видишь, здесь проселок. Обозначен от Вязовщины на Шепели. Поспокойнее будет, — предложил Люк. — Согласен. Давай направо. Я проселок не заметил. 4 километра прыжков по буеракам, и впереди показалось крупное село. — Это и есть Шепели, — повернувшись, сказал мне Люк. — Тормози. На шоссе, проходящем через село и находившемся от нас метрах в 600, я заметил несколько машин и подвод. — А оживленненько тут. Будем на шоссе вылезать? — спросил я у Люка. — Давайте-ка изобразите какую-нибудь пантомиму, а я пока понаблюдаю, — попросил он нас с Зельцем, доставая бинокль. — Ну что, сержант, по-маленькому не хочешь? — спросил я Дымова, слезая с мотоцикла. — Что вы спросили, товарищ старший лейтенант? — не понял тот. — Я говорю, с мотоцикла слезай и писай на обочину. — А я не хочу. — Ну что ты за человек такой, Дымов? В стране и партии от тебя такая малость нужна, а ты уперся. Продолжал я подтрунивать над несчастным, ничего не понимающим Зельцем. То отстанет человек, не видишь, он смущается. Спас бывшего милиционера от растерзания сердобольный Люк. А сам он смех еле сдерживает, подумал я, но от Зельца отстал.